«А что с кораблями делать?» – спросила она. «В смысле?» – не поняла Дейнерис. «У нас же их целый порт». А в ответ получила лишь недоуменный взгляд подруги. Вообще-то многие капитаны после штурма отчалили и уплыли подальше, в другие порты. Дейнерис молчала. Серана тоже молчала. «Что?» – Дейнерис вскочила. «Какая тварь посмела украсть мои корабли?» Довокин была опытной интриганкой. Пусть после получения своего титула и стала предпочитать давить силой и авторитетом, но родовое воспитание сказывалось. И она прекрасно понимала, что при молниеносном штурме с минимумом потерь среди гражданских бегства капитанов быть не должно. Такое можно ожидать от простых жителей, но не от рисковых морских волков, которые каждый раз выходя в море рискуют не вернуться живыми, умерев или от шторма, или от болезни, или от пиратов. Скорее уж те должны были бы попытаться набить себе карманы, а то и вовсе пролезть в ее ближний круг на хлебное место, но точно не удирать. А значит их кто-то надоумил сбежать. Какой-то молодой наемник, вроде офицер, меланхолично сказала Серана. Она особой проблемы в украденных кораблях не видела. Верфи в этом городе есть, нежить есть, материалы в крайнем случае можно и создать. А если добавить зачарование, то вернуть былой состав флота. А то и увеличить его было не проблемой. «Узнать подробней?» – спросила Серана. «Узнай». И тут же получила ответ. «Никто не смеет красть у меня, тем более красть целый флот, а уж тем более заставлять еще больше работать. А вот в чем дело». Хитро блеснув глазами заметила Серана, впрочем, уже продумывая кого бы Истреллов послать на поиски информации. «Или лучше довериться чистокровным с их сетью знакомств и должников, тогда займусь через пару часиков», – оповестила Серана. Смотря на положение солнца, которое как раз через пару часов должно скрыться за горизонтом. Санса Старк, где-то на пути к речным землям. Ну и вонь с тоской подумала Санса, наверное, уже в сотый раз проклиная всякий гнус, вонь, пот и грязь с пылью. Не так она себе представляла путешествие, совершенно не так. Начать стоит с того, что проснулась молодая дочь рода Старк от того, что Клиган закончил резать команду корабля, что остановилась на ночь, опасаясь налететь на мель, и разбудили ее вовсе не человеческие крики и стоны, а непередаваемая смесь запахов дерьма, парного мяса, крови и мочи, что обильно украсили собой всю палубу. Как Санса в тот момент не рассталась с ужином, она и сама не могла сказать, удержав содержимое желудка на чистом упрямстве и воспитании. Но это было лишь начало ее мрачных странствий. Пес сжег корабль, перед этим вытолкав тот в центр реки, чтобы скрыть их следы от погони, которая будет совершенно точно. Судя по тому, что преследователи так и не объявились за прошедшие месяцы, маневр был успешным. Но вот цена для молодой и любящей чистоту девушки была ужасна. Они не вылезали из лесов больше месяца, идя на своих двоих и питаясь подножным кормом, время от времени смачивая губы отвратительным дешевым вином, которая пропиталась вкусом кожаного бурдюка. У Сансы уже создавалось впечатление, что этот мерзкий привкус навсегда поселился у нее во рту. Но хуже всего была невозможность банально помыться, так как крупные реки и озера они обходили по широкой дуге, двигаясь по откровенно диким территориям. На всем этом фоне необходимость гадить на дикой природе и подтираться травой была не то чтобы незаметной мелочью, а вообще не стоящим внимания фактом. Тем более Санси с ее совершенным организмом, которому и раз в неделю часто, и вообще, леди не какают, подумала Санса, стискивая зубы, четко вознамерившаяся по возвращению в Винтерфилл стребовать с Джона амулет личной гигиены, какой бы смущающей подобная просьба ни была. Но непозволительно погрузившись в свои мысли, Санса перестала следить за окружением и закономерно поплатилась за это. Плюх, наступив в переваренные остатки обеда Мишки, судя по размеру, тихо зарычала Санса, с немым обещанием смотря на Клигана, что пакостно улыбался и готовым вот-вот заржать. «Хоть слово скажи по этому поводу, слизывать заставлю», нехорошо прищурив небесные глаза предостерегла Санса. «Хм», одобрительно хмыкнул Клиган, явно не ожидавший от благородной леди подобных угроз, да и вообще довольный, что избалованная и не знающая лишений девчонка молча терпит всю дорогу, ни словом, ни делом, не показывая, как сложно ей в моральном плане дается их путешествие. Интересно, она сильно расстроится, что я выбрал самый длинный из возможных путей к Риверону, подумал Сандер, смотря как матерящаяся сквозь зубы Старк оттирает сапог от вонючего и липкого оторванной корой дерева и листьями, морща аккуратный носик. Лучше вообще не стоит об этом упоминать, решил Сандер, ощупывая то место, которым его прикладывала Старка в пол. Скоро выйдем на дорогу, а там до речных земель рукой подать. Решил он вместо этого подбодрить свою подопечную. Слава старым богам! Воздела глаза к небу Санса, доставая бурдюк с разбавленным вином и выливая немного на руки. «Ты же помнишь, что воды у нас осталось на 3 дня?» Смотря на подобные траты, спросил пес. «Ничего не знаю», — повысив голос, ответила Санса. «Я и так уже воняю, как какой-то немытый крестьянин, и вся чешусь то ли от комаров, то ли от блох, то ли от грязи. Воняющие же дерьмом руки — это уже слишком». Растирая вином оные руки, ответила Санса, впрочем, не опуская взгляда от земли. «Еще один подобный конфуз ей не нужен, принцесса». Устало вздохнул Клиган, который пусть и был доволен отсутствием жалоб со стороны Сансы и тем, что она легко держит его темп, но частенько зарабатывающий мигрень от некоторой неподготовленности молодой старк к дикой жизни. Да, навыки охоты у нее были превосходные, но тут есть нюансы. Во-первых, на каждую свою охоту с Рией и братьями Санса брала особую мазь, что защищала ее от насекомых, не давая тем же комарам ее кусать. Во-вторых, у нее всегда было с собой полотенце с мылом, чтобы помыться у ручья, а не зарастать грязью. Ну и третье, во все свои охоты она одевала свой любимый охотничий костюм, подарок Джона Ирба. Роб нашел и убил магическую дичь, из которого был сделан костюм, а Джон сшил и зачаровал тот на максимальный комфорт, самовосстановление и самоочистку, позволяя молодой старк носить его, не снимая месяцами, если захочет. Тут же она пробыла в обычных тряпках несколько месяцев, и те уже полностью просалились, пропылились и пропотели, воняя неимоверно. Особенно плохо было это сознание, что часть вони и не ее вовсе, с ее физиологией Санса не то чтобы сильно потеет, а от лошадок, которые они смогли отобрать у мелкой банды и прирезать, когда вошли в совсем уж непролазную растительность. Лошадок было жалко, как и провонявшие конским потом штаны. Ну и да, отсутствие всего вышеперечисленного за пределами Винтерфилла оказалось для Сансы неприятной неожиданностью. Ну, кроме костюма, все-таки подарок братьев, и было ясно, что чего-то и близко равного Сансе не найти. Про другие мелочи Сансе и вовсе вспоминать не хотелось, наподобие зачарованного на согрев спального мешка. «Потерпи немного», — попросил Клиган. «Через пару дней дойдем до одной таверны, и там ты сможешь помыться. Ванна», — мечтательно протянула дочь дома Старк. «Масла, шампуни и душистое мыло. Уже была в своих мечтах та, а вот пес предпочел смолчать. Повезет, если хозяин зажиточный и в самом деле имеет мыло, а не как подавляющее большинство крестьян пользуется золой». Так и вышло. Через пару дней они вышли к достаточно крупной таверне, что граничила сразу с 3 регионами 7 королевств, а именно западными землями, простором и речными землями. Бизнес хозяина явно процветал, позволив тому расширить здание несколькими дополнительными постройками под конюшни и спальни, а также обзавестись хотя бы минимумом удобств в виде отдельной комнаты для помывки с крупной деревянной бадьей в ней, а не просто тазиками с горячей водой, как в других тавернах. «Тут близко каменная септа», — начал говорить Сандер, прикидывая дальнейший путь, внутренне удивленный, что добрались аж сюда без единого боя и погони. «От нее рукой подать до красного зубца, по которому можно быстро спуститься до Риверона, а не рискованно, не отрывая взгляд от таверны, в которой есть желанная ванна», — спросила Санса, прекрасно знающая географию. «У Розовой Девы приток также ведет и на западные земли, а там уже можно легко встретиться с солдатами Ланнистеров. Вот в каменной септе и узнаем, как обстоят дела», — пожал плечами пес. «Торгаши должны знать об усилившихся патрулях львов, и что будем делать, если они есть», — поинтересовалась Санса с внутренним содроганием. «Она не хочет снова тащиться по лесам, тем более здесь, где куча болот и повышенная влажность. Зависит от обстоятельств. Если патрули маленькие, просто перебьем их, и вся история. А вот если крупные, ну, можно купить коней». И, видя полные ужаса глаза Сансы, дополнил: «Не дрейфь, теперь пойдем по дороге и управимся куда быстрее. Да и в тавернах сможем останавливаться. А если?» Под обсуждение дальнейшего пути они и дошли до таверны, из которой одуряюще пахло свежим хлебом и мясом. Судя по всему, они вышли как раз к обеду. Дальше они сели за столик в углу и заказали у подбежавшей разносчицы целых 2 курицы и 2 кувшина, один с вином, другой с молоком. Увы, любимых соков Сансы у тех не было. А потом к ним подсел какой-то поддатый франт с зализанной прической в черной рясе. «Здоровья путешественникам», — улыбнулся тот, отпивая из своей кружки. «Приятно познакомиться с такими же потеряшками на дороге жизни. Меня зовут Сангвин». Что-то царапнуло память Сансы в этот момент, да и интуиция сигнализировала не об угрозе, но о чем-то нехорошем. В первую очередь для ее чувства собственного достоинства. «Не желаете выпить?» – обаятельно улыбнулся тот. Глава 72. Арья Старк, Винтерфиллу. «Наша комната», – осознала Арья Старк, стоило ей открыть глаза и осмотреться. «Большая и уютная комната, стены увешаны шкурами и полками со всяким разным, на полу уложены теплые мягкие ковры, а вместо свечи факелов кристаллы, что изливают приятный глазу белый свет в ночи. Сколько я себя помнила, именно в этой комнате она любила проводить больше всего времени, практически не ночуя в собственной. Даже сейчас одно из самых приятных событий в ее жизни – это устроиться между Джоном и Мил перед сном, чувствуя тепло от обоих и блаженно жмурясь уснуть. Лишь недавно она поняла, что несколько мешало личной жизни брата и сестры, и неважно, что Мил не родная, и несмотря на это ни разу не услышала даже намека на свое поведение, что она и ценила. И тем неприятнее было проснуться одной в постели, агу, ну или почти одной. Сама не заметив, как ее губы расползлись в нежной улыбке, Арья встала и подошла к кроватке со своим сыном. Даже несмотря на месяцы беременности, она лишь только сейчас осознала, какое это счастье видеть и заботиться о собственном ребенке. И какой стресс. Арья не допускала служанок к малышу Ниду, заботясь о том или лично, или доверяя только членам семьи, предварительно перечитав все возможные книги в Рвеке или на Винтерфилле, не один час обсуждая заботу и уход с уже состоявшимися мамами. Понятное дело, особый пиетет по данному вопросу вызывали Миленда и Сина, одна как мать и авторитет, а вторая как мастер школы восстановления, на которую Арья налегла с особым усилием после известия о беременности и особенно сильно после недавних событий. «Ну-ну, тише», — ласково проворковала та, умиляясь с недовольной рожицей малыша с белыми волосами и серыми глазами, скидывая ночнушку, после чего аккуратно взяла сына на руки и поднесла к груди. Пусть ее малышки не такие большие, как у той же Мил, но утолить первый голод сыну их хватит, особенно если направить в молоко немного маны. Со своим малым ростом, когда она собственному мужу, и пусть хоть кто-то посмеет сказать иначе и назвать ее ребенка ублюдком, глотку перережет, чуть ли не в живот дышит, Арья наконец-то смирилась, как и с собственной миниатюрностью. Побочные эффекты от ее тренировок, пусть и не доставляющие ей удовольствия, но и вправду серьезно помогающие в деле скрытности и тайных убийств. Надев же мешковатые одеяния, прекрасно скрывающие фигуру, Арья и вовсе начинает походить на ребенка, особенно при соответствующем поведении и выражении на лице. А кто заподозрит ребенка в том, что он профессиональный убийца, обученный техникам скрытности? Вот и она того же мнения. Жаль, сейчас не до того, с тоской подумала Арья, бросая взгляд на пустую кровать титанических размеров. Последние дни для Арьи были до кошмаром, они были, чего уж там, отца убили, буквально замучили до смерти, с Сансой неизвестно что приключилось, старший брат идет на одну войну, а второй готовится к другой и оба рискуют не вернуться, матери ходят поникшие и с потухшими глазами, единственный младший брат по голову в делах, да и старший тоже уже третьи сутки на ногах, а как вишенка на торте ранние болезненные роды, что чуть не стоили ей жизни ребенка и возможности иметь детей, и обошлось все лишь чудом и навыками Сины, с целым ведром зелий после. Единственное, что хоть как-то поднимало Арье настроение, это возня с сыном, но даже так она не смела роптать. Она понимала ситуацию и осознавала, что устраивать истерики из-за плохого настроения, отвлекая мужа от важных дел, будет поступком последней эгоистки. Уже чудо, что Джон и Роб успели организовать свадьбу со свидетелями, после того, как Арья разошлась от бремени, официально став второй женой Джона Старка. Благо и прецеденты подобные в истории Севера не редкость, и ситуация располагала, как бы сие цинично ни звучало. У лордов и леди Севера были дела поважнее, нежели решать по традиции свадьбы между двумя Старками или не по традиции. Так что Арья молчала в тряпочку, сжала зубы и терпела, заботясь о сыне и ожидая возможности вырваться и поквитаться с Ланнистерами. Увы, Мил уехала с Робом, Джон занят делами Севера, Санса неизвестно где, Лисанна с Лисарой не в том состоянии, а Сина, единственная кандидатура, которой Арья может доверить сына, погребена под горой дел Рваки и Линны Ордена Целителей, разобраться с которыми сможет, дай боги, месяца через два в лучшем случае. Хорошо уже то, что она смогла перебраться в сердце Севера и решать многие проблемы с Джоном тут же. Наелся, заметив, что сын больше не тянется к ее груди, вынырнула из своих мыслей Арья, но увидев недовольно сморщенный носик, поняла, что это не он наелся, это у нее молоко кончилось. Положив Нида назад в кроватку, молодая мама положила ночнушку назад в шкаф, а сама переоделась и пошла на завтрак, взяв с собой малыша. А в трапезной она в кои-то веки была не одна. Тут был и Джон, одуревшими глазами гипнотизирующий кубок с каким-то отваром, и прикрывшая глаза Сина, массирующая виски, и близняшки с детьми на руках. Те выглядели чуть получше, хотя и заметно осунулись. «Доброе утро!» – поздоровалась со всеми Арья, получив в ответ серию взглядов, которые были чем-то средним между ответом «утро добрым не бывает» и вопросом «ты сейчас серьезно или просто издеваешься?» «Утро!» – встал из-за стола и нежно чмокнул ее в губы, и сына в лобик, Джон, попутно погладив его белые волосики, в точности как у отца. «Выспалась?» «Да», — кивнул Арья, впервые за долгое время сумевшая заснуть без тяжелых мыслей в голове и кошмаров по ночам, в отличие от некоторых. Недовольно констатировала младшая Старк, категорически не приветствующая, что близкие ей люди так себя изводят работой. «Через пару дней станет полегче», — виновато улыбаясь парировала Сина, с ожиданием смотря на Арью, из рук которой уже начал вырываться малыш Нет, увидев свою главную вкусняшку. Печально вздохнув, под смешки семьи, Арья отдала сына, пожалуй, своей лучшей подруге и просто женщине, которая обязана жизнью сына и возможностью иметь детей в будущем. Молодой Старк же, в свою очередь, лорды и леди были поставлены перед фактом, с жадностью вцепился в оголенную грудь больше его самого и с аппетитом зачмокал. Нет, был еще совсем крохой из-за раннего появления на свет, но благодаря магии курсу зелий уже окреп и его жизни ничего не угрожало. В помещении раздались аппетитные чавканья, а Арья с немой завистью смотрела на весомые богатства Сины. «Как дела?» – спросила Арья, уже сидя на своем месте. Только после этого вышколенные слуги начали расставлять завтрак. Сегодня был омлет с зеленью и свиными сосисками. «Было бы неплохо, не доведи кое-кто себя до истощения», – недовольно ответил Джон, кося глазами на Лисанну и Лисару. Те после смерти Нида впали в жесточайшую депрессию и почти ничего не ели. В итоге довели себя до того, что у них перестало вырабатываться молоко, и только это заставило их собраться. После Нида они столь же сильно любили и своих детей, а там и характер сказался, и материнские инстинкты, позволив сестрам более-менее отойти от потери, хоть и не до конца. «Все не так плохо», — улыбаясь и гладя по голове Нида, парировала Сина, заслужив пару благодарных взглядов от обсуждаемых. Тем и так было стыдно, а тут еще и Джон, что никак не мог успокоиться по поводу их безответственности. Матери должны кормить свое дитя молоком хотя бы полгода после рождения, чтобы оно защищало ребенка от болезней. Сина же, какой монументальной бы грудью она ни обладала, не в состоянии кормить сразу трех любителей поесть. А если быть честным, то всех четырех, но только когда они остаются с Джоном в спальне. «Последствия я убрала», и им осталось только отъесться до былых кондиций. Аккуратно насаживая сосиску на вилку, чтобы не потревожить кушающего малыша, дополнила Сина. «Ну а так, основной список дел подходит к концу, и дальше можно со спокойным сердцем оставить на хозяйстве Брана с Дунканом, а самим ехать в Ров-Киллин, крепить оборону уже там». Проигнорировал попытки Сины защитить кое-кого Джон. «А где Бран?» – поинтересовалась Арья, так и не заметив младшего брата. «Уехал с Дунканом на переговоры с лордом Станнисом», — подала голос Лисанна, поправляя платье. В отличие от Нида, ее дочка уже наелась и довольно сопела в обе дырочки. Разбудить же их никто не боялся, обе маленькие Сноу были теми еще сонями, которых и ударом в колокол с трудом разбудишь. Обещали вернуться через 2-3 недели, — продолжила за сестру Лисара, мучаясь с завязками. В отличие от сестры, она в этот раз решила не заморачиваться и просто надеть одно из своих дарнийских платьев, легкое и с кучей открытой кожи. Благо артефакт, подаренный Джоном сестрам при появлении на севере, обе носили практически не снимая. Но вот куча завязок были тем еще удовольствием. «Подержи, пожалуйста». Вконец отчаявшись справиться с узелками одной рукой, передала свое чадо сестре Лисара. «Сина, а когда ты?» Начало было реинтересующую ее тему, но увидев взгляд мужа, прервалась. Мужа, но это не помешало ей довольно радостно пропищать про себя. Лишь после того раза в лесу она поняла, какое это удовольствие и счастье, особенно с любимым человеком. И за то лишение подобной радости львы также должны заплатить. «Арья, ты же понимаешь, что твоя идея идти резать глотки Ланнистером, мягко говоря, вызывает сомнения?» — напряженно спросил Джон. Он откровенно переживал о том, как Арья поведет себя при встрече с врагом, ведь гнева в ней было очень много. Иной орк позавидует. Только в отличие от орков, каждый из которых высоченный мускулистый детина с недюжинной силой, а я маленькая и хрупкая и специализируется не на прямом бою, а скрытности. Подобный боец должен иметь холодное сердце и ясный ум, а не руководствоваться гневом, ведь для него он смертелен. Что-то сказать Арья не успела, первой среагировала Лисара. Ты же понимаешь, что она может просто убежать воевать, точнее не может, а точно сбежит. На вопрос Лисары Джон лишь страдальчески поморщился, увидев в глазах второй жены немое подтверждение ее словам, после чего обреченно вздохнул. Ладно, недовольно выдавил из себя Джон. Как только разберемся с делами, поедешь к Мил. Но смирился, видя довольную и кровожадную улыбку сестры. Но, подчиняться ей будешь безоговорочно, иначе быстро верну домой. Поставил условие Джон. Спасибо. В ответ же Арья лишь подошла и обняла Джона, уткнувшись ему в шею носиком. Тот остался сидеть, так что при ее росте это стало вполне реально. Мне это нужно. Тихо промолвила она. Знаю. На выдохе сказал Джон, гладя ту по голове. Роб Старк. Под стенами близнецов, Роб стоял на холме в компании своих лордов и недовольно взирал на один из уникальных замков всего Вестероса, а также один из самых неприступных – близнецы, родовой замок Фреев, одного из сильнейших и многочисленных родов речных земель, а также не особо умных. Рядом зарычал серый ветер, отражая эмоциональное состояние своего человеческого тела. Но усилием воли Роб задавил в себе гнев, и как только Талли умудрились так распустить вассалов, с каким-то болезненным удивлением подумал Роб, строя теории о том, как такое возможно. Уолдер Фрей был похотливым подлым старикашкой, заботящимся только о своем благе, но ум с хитростью у него имеются, этого не отнять. Лучшим примером будет эпизод восстания Баратиона, когда тот опоздал с армией своего дома на битву, тем самым не потеряв ни единого солдата. И пусть репутация старого хорька получила серьезный удар среди всех домов Вестероса, неважно были те лоялистами драконов или оленей, но вот если смотреть на вещи без мишуры, подобный ход был беспроигрышным вариантом. Если бы Баратион проиграл на Рубиновом Броде, то Фрей бы ударил по отступающей армии, получив честь и почет у Таргариенов и вполне возможно заняв место Верховного Лорда Речных Земель. Но даже так, не участвуя в победоносной битве, Уолдер Фрей выиграл в долгосрочной перспективе. В то время как все дома его региона пострадали в войне, потеряв немаленькое число солдат, ополчения и золота, Фрей не потеряли ничего, сохранив силы. Годы мира и планомерного развития, с помощью соседям сделали свое дело, превратив Фреев во второй по силе дом речных земель. И это даже без учета золотого потока на север, который приличной частью оседал у речных лордов, в особенности у Фреев, как хранителей единственного наземного пути на север. Роб Старк был достаточно умен, чтобы видеть за наносным. И за презрительной кличкой Уолдера Фрея он видел умного, хитрого и беспринципного главу дома со всеми вытекающими. Его можно презирать, ему нельзя доверять, но с ним нельзя не считаться. Но такой наглости Роб Старк не ожидал. Что он потребовал? Вкрадчивым, едва ли не нежным тоном переспросил Роб у своей матери. За право провода войск и помощи в войне он требует свадьбы с одной из своих дочерей. С грустью смотря на сына, молвила Кейтилин Старк, в то время как тот же Амбер и Мил опасливо отходили от Роба. В отличие от нее, они убийцу чудовищ знали лучше и прекрасно осознавали, что подобный тон означает крайнюю степень гнева Старка, едва ли не бешенство. Там есть пара симпатичных. Явно соврав, попыталась ободрить сына та, но сделала только хуже. Рамси Сноу ко мне, заорал наполовину лагеря новоиспеченный лорд Винтерфилла. Живо, гаркнул тот на первого, кто попался ему на глаза, коим оказался лорд Карстерк. Однако тот даже не подумал возмущаться подобным обращением, слишком уж пугающим выглядел в этот момент молодой Старк, особенного его налившиеся кровью глазами. Роб, что ты? Начало было Кейтилин, но была остановлена Руси Болтоном, что аккуратно положил свою руку ей на плечо и покачал головой. А Робба в это время несло. Этот старый пень решил, что может ставить нам условия за столь жалкие подачки. Ходя из стороны в сторону, уже не крича, но все еще громко рассуждал Роб. Когда его сюзерен разбитый отступает к Риверену, попавшийся на пути Старка булыжник, торчащий из земли, был силой стукнут ногой и обращен в мелкое крошево. После того, как разжирел на нашей торговле, думает, у нас нет времени на переговоры, что ж, ради него найдется. Не обещающим ничего хорошего тоном закончил Роб, поуспокоившись. В среде аристократии семи королевств есть целый список негласных законов и традиций, что едва ли не в большей степени регулируют отношения между людьми, чем законы за подписью короля и лорда, в том числе и бракосочетания. Когда два человека заключают союз, семья невесты обязана собрать для той приданное, показывая ценность невесты и силу семьи. В свою очередь семья жениха обязана собрать выкуп, обозначая уже свой статус и что они тоже ценят невесту. В чем же проблема в данной конкретной ситуации? В неравноценности. Уолдер Фрей за свою дочь предлагает ситуативный союз, что будет актуален максимум пару лет, проход через его владение и на этом все. Что же касается войск, то это настолько наглое предложение, что в былые времена и за меньшие убивали, ведь он и так обязан предоставить войска, ведь его сюзерены Талли собрали знамена, в то время как он от подобного брака получит союз со Старками, одним из богатейших домов всего Вестероса и уж точно сильнейшим. Про их репутацию и крепкость слова и вовсе говорить нечего. Подобное не только выправит репутацию дома Фрей в единый миг, но и развяжет ему руки по отношению к Талли, убрав единственную преграду для него на пути к титулу верхового лорда. Ведь стоит старому хорьку лишь попытаться смесить Талли, как Старки бы тут же вмешались, сравняв с землей его замок и разорив земли. Однако после рождения наследника с кровью Фреев и Талли Старки вмешиваться бы не стали. Проще говоря, старый ублюдок решил выехать на шеи Старков, воспользовавшись их положением, справедливо посчитав, что те не будут терять людей для штурма его крепости еще до столкновения с Ланнистерами. Только в одном он просчитался, в реальных возможностях Робба Старка. «Мил», — обратился Роб к своей названной сестре, — «возьми отряд в 100 человек, лучших из лучших». Отбери таких же коней и езжай в обход земель Фреев на запад. Заставь его пылать, заставь погрузиться в хаос. Жги амбары и поля, бери и грабь замки, вешай лордов, делай что хочешь, но старый лев должен вернуть хотя бы часть войск для защиты своих территорий. Возьми еще и оборотня, для лучшей разведки и поиска целей. Ты уверен? Нахмурилась Мил, не шибко довольная подобным назначением. Я бы могла принести куда большую пользу при войске. «Нам нужно выиграть время», — окончательно успокоившись, ответил Роб. «Старый хорек думает, что мы спешим и, теряя штаны, несемся на помощь Риверону. Собственно, как и львы». И тут он нехорошо улыбнулся. «Пусть и дальше так думают. С нашими людьми и лошадьми столь малый отряд будет непосилен для патрулей львов, а более крупные войска просто не будут успевать за ним, милорд». Привлек внимание подошедший Рамси. «Вызывали?» Рамси, ненадолго задумавшись и пожевав губы, Роб по-новому осмотрел воина своего брата и окончательно убедился, что тот более чем подходит. «Лорд Фрей проявил страшное неуважение по отношению ко мне и дому Старк, решив нас шантажировать. Моя матушка не смогла его переубедить, а потому теперь ты будешь говорить от моего имени. Можешь делать что угодно, но заставь этот полутруп осознать всю глупость мысли, что можно не дать пройти моим войскам по его землям». «Прямо все», — заинтересовался тот, опасно блеснув глазами. «Хаэм», и Роб это заметил, удовлетворенно хмыкнув. «Скажем так, ты можешь хоть переплюнуть все те страшилки о красных королях, и тебе ничего за это не будет». В ответ Роб Старк получил кровожадный оскал. «Рамси Сноу, близнецы». Рамси Сону за прошедшие годы узнал и увидел многое, чтобы понять одну простую истину. Силу общественного мнения. И к собственному удивлению осознать, что для толпы не важны твои действия, ей куда важнее твои слова, то чем ты прикрываешь свои действия. Например, Болтоны, род Красных Королей, злейших и сильнейших соперников Старков за господство над Севером, имели кровожадную и мрачную репутацию тысячи лет, благодаря которой они могут лить реки крови, и максимум с чем столкнуться — это глухое раздражение и сакральные Болтоны. Или другой пример в виде Старков. Старки были образцом своего слова и чести, культивируя и улучшая свою репутацию в этом направлении те же тысячи лет, иногда даже во вред себе. И именно это помогло им в итоге объединить Север под своей рукой и навязать чуть ли не абсолютное повиновение вассалов. Если бы Уолдер во времена восстания Баратиона носил фамилию Старк, ему бы и в самом деле поверили, что он не специально опоздал на битву, а не просто сделали вид. Сила репутации и общественного мнения были грозным инструментом, давая интересные варианты. И Рамси примерно понимал, зачем именно его и его людей послали на переговоры во второй раз. «Лорд Фрей занят», — остановил Рамси прямо в дверях детина за 2 метра, с печатью идиотии на лице. «Придется подождать», — высокомерно дополнил тот. «Ты же понимаешь, что я посланник Робба Старка», — уже предвкушающе улыбаясь, для проформы спросил Рамси. Ну того самого, что привел армию злых северян под стены этого замка и которого оскорбил твой лорд, тебе сказали ждать, значит будешь ждать. Индифферентно пожал плечами тот. Будет еще лорд Фрей откладывать свои дела из-за ублюдка. Ясно. Протянул Рамси, после чего резко выкинул руку и впился руками в кожаных перчатках в кадык верзилы, вырывая тот вместе с куском глотки, чуть-чуть оголяя кости. По бокам послышались булькающие звуки. Эта пятерка взятых с собой его ребят расправлялась с другими стражниками. А дальше был удар напитанной маной ноги в дверь, полет щепок и наконец-то личная встреча Рамси и Уолдера Фрея. Лорд Фрей, рад встрече, который весело проводил время сразу с двумя молодыми особами, с вполне узнаваемыми для его дома чертами. Похоже, старый хорек любит покувыркаться не только со служанками, но и с собственными дочками и внучками. Че что, мягко говоря, удивился тот, вскакивая с кресла и прикрываясь снятой одеждой. Вы кто такие? Как вы попали сюда, стража? Увы, никто не услышит, никто не придет, пропел Рамси. Ведь ночь темна и полна ужасов. Чувствуя, как губы расходятся в широкой улыбке, дополнил Сноу. Парни, уведите дам, нам с лордом Фреем нужно поговорить. Просто увести, или... Задал вопрос Бор, самый лучший конный рубака легиона. Как хотите. Пожал плечами черные руки, уже усаживаясь в мягкое кресло и откупоривая бутылку вина. Главное, поставьте пару человек для охраны. Поняли. Довольно прищурив глаза, ответил тот, беря обеих девок за волосы и таща на выход. Спустя пару минут выход в коридоры замка был завален мебелью, отрезая помещение от остального замка, а из коридора стали слышны женские стоны и шлепки плоти о плоть. «Кто вы такой?» – уже куда более спокойно и задумчиво спросил Уолдер. На девок ему было плевать, они ему уже наскучили, а вот подобное хамское поведение в его же замке очень даже настораживало. В ответ на вопрос Рамси снял перчатки. «Черные руки!» – узнал Уолдер Рамси. «Что вам нужно? Вы оскорбили не того человека, лорд Фрей». Разлив вино по кубкам и подав один собеседнику, ответил тот. «Робба Старка частенько считают мягким из-за возраста и его попыток избежать проблем. Но как видите, это не так», — обвел Рамси кабинет Фрея. «И теперь только от вас зависит, чем увенчаются наши переговоры. Думаете, сможете уйти после моей смерти и содеянного?» — напряженно спросил тот. «Или хотите взять меня в заложники?» «Вас? Нет. Мне прекрасно известно об отношениях в вашей семейке и что половина ваших отпрысков спит и видит, как бы вы побыстрее сдохли. Вторая, конечно, не хочет этого, но только из-за собственного статуса и осознания, что новый лорд погонит их из замка. Что же касается про наш уход», Рамси опять нехорошо улыбнулся. «Пожар на складах требует куда большего внимания, чем пятерка послов. Вот уж не думал, что Роб Старк опустится до подобного», — удивленно протянул старый хорек. «Использовать послов для убийства хозяина дома? А кто сказал, что это будет инициатива лорда Старка?» — весело прищурился Рамси, вызвав табун мурашек по спине старика. Тот начал понимать ситуацию, в которой оказался. «Ведь я должен был просто отправиться с вами на переговоры, для новых условий прохода, но...» Тут Рамси сделал театральную паузу, даже прижав руку к груди. «До глубины души оскорбленный вашим отношением к своему лорду не сдержался и запятнал собственную честь и слово, убив того, с кем разделил хлеб». И тут одухотворенное выражение с лица Рамси спало, показывая холодную маску циника и прагматика. Ну и прочий лепит, что так любит идиоты с титулами и прочий плебс. Красиво и неоднозначно, но без сомнений благородно. А учитывая, что убит буду я, то и вовсе хорошо. Недовольно протянул старый Фрей, не строящий иллюзий насчет своей репутации и отношения других лордов к своей персоне. «Ну а раз мы все прояснили, то давайте я поведаю вам, как избежать столь нежелательного для вас развития событий. А если я откажусь?» — спросил старый хорек, но вместо ответа получил удар по почкам и черные тиски на лице, что принудительно открыли его рот. «Первый поросенок вышел погулять», — напевал Рамси, выдирая первый зуб. Удивительно, но у старого Фрея были все 32, хоть и желтоватые, видимо, уже побывал у целителей. Теперь стала понятна его мужская сила в столь почтенном возрасте. «Второй поросенок вышел погулять», «Третий поросенок вышел погулять», ну и далее по списку. Отпустив Уолдера после третьего вырванного зуба, который потянул длинную нить нерва, закончил Рамси. «Перспективы очерчены достаточно ясно», — с огромным удовлетворением в голосе спросил палач свою жертву. Именно палач, ведь Рамси буквально пытал Фрея в его собственном кабинете, совершенно наплевав на последствия и репутацию. Понятно. Старясь отдышаться от сводящей скулы и перехватывающей дыхание боли, просипел тот. Ну вот и славно. Хлопнул тот в ладоши, вызвав сильный порыв ветра, заставивший Фрия вздрогнуть. Тот осознал, что Рамси сильно, очень сильно, сдерживался во время удара. Тогда вот новые условия. Вы даете все войска и ополчение, что у вас есть. Близнецы остаются защищать силы северных лордов. Вы поддерживаете войну финансово, а в обмен ваша дочь выходит за Эдмура Талли. Подсластил в конце горечь Рамси, но тут он выполнял волю своего господина. Рабу совершенно не понравилась ситуация в речных землях, и тот решил ее стабилизировать вот таким вот образом. Вопросы, пожелания и предложения можете обсудить напрямую с милордом Старком. Ну а теперь пошли открывать ворота. Закончил Рамси, беря под руку Фрия и таща того к воротам. Конечно, армии Севера теперь придется задержаться, собирая войска с земель Фреев, но 5000 бойцов – веский повод чуть-чуть потоптаться на месте. Риверн же легко выдержит и годовую осаду. Глава 73. 2. Перейти в блок. Аватар. Веселый Демиург. 03 июня в 20.16. Игра престолов. Джон Сноу. Глава 73. Меленда Старк. Западные земли. Прибыли, миледи. Склонился в поклоне старый капитан с выдубленной солеными ветрами кожей и бритой налысо головой, обвязанной влажной старой тряпкой. Путь на запад, минуя заставы и разъезды ланнистеров и их союзников, выдался удивительно спокойным, что неудивительно, имея подавляющее превосходство на море. Королевский флот у Станниса, северный флот в полной боевой готовности, в то время как западный флот так толком и не отошел от устроенного во время восстания Грейджа разорения, не в последнюю очередь благодаря полной некомпетентности того ланнистера, что отвечал за его восстановление и использовавшего слишком тяжелую древесину, из-за чего весь построенный им флот пошел ко дну в тот же день. Сказать, что в тот момент только ленивый не потешался над ланнистерами и старым львом, значит сильно преуменьшить, ведь подобных провалов и пустого спускания денег в никуда ну за давностью лет подобное точно забылось. Так что Меленда и отобранные ею всадники отправились на запад по реке Камнегонка, заодно по пути добравшись до Риверена, опередив Талли на 3 дня. Это дало возможность Старкам и Талли заранее договориться о действиях, обсудить сроки подкрепления и выдать указания к будущим военным действиям. Небольшой флот лучших кораблей Мандерли вез 100 тяжелых всадников при полном обмундировании и 2 лошадью для смены и более быстрого перемежения. Лучший капитан же, обходя все пороги Эмель, доставил Меленду и ее отряд на запад в кратчайшие сроки в конец реки, рядом с руинами замка Кастомери. А отсюда было рукой подать до замка Ишмарк, родового замка Марбрандов, один из 2 замков, падение которого откроет путь к центру западных земель. И его падение Меленда готова была обеспечить, ведь к выходу она готовилась более чем основательно, заранее разработав маршрут и подготовив припасы, в том числе и алхимические. Садко, деревня Марбрандов. Садко бежал как можно быстрее, желая спрятаться, скрыться, оказаться как можно дальше от того ужаса, что настиг их деревню. Но не успел. Тельце мальчика 7 лет окутало сеть из крепкого конского волоса, со свинцовыми утяжелителями на конце, и он упал. А дальше, невменяемого от страха и ужаса мальца подхватили жесткие и крепкие руки, перекинули через плечо и потащили в центр деревни, как и всех местных. Они пришли с первыми лучами светила, даже петухи еще не успели пропеть свою песню, как они налетели на их дома, сотрясая землю топотом чудовищных копыт и пробуждая ото сна всю деревню. 100 закованных в металл воинов и их коней, также закованных в металл, с черно-белой мордой волка на красном фоне и флаге, неизвестные внушали страх и подавляющую мощь. Большие и сильные верзилы ломали крепкие и толстые деревянные двери и даже стены так, словно они были гнилыми ветками, выволакивая плохо понимающих, что происходит, жителей на площадь. Даже кузнец Вунди, могучий детина за 2 метра, был успокоен всего одним единственным ударом по голове, отправившись спать. Их деревенька была крупной, 50 дворов, и в ней жил и руководил целый рыцарь, обучая ополчение и кормясь с нее для службы лорду, но тот ушел. На хозяйстве остался его сын и несколько старых ветеранов, более непригодных к службе из-за ранения или возраста, и именно они остались защищать их дома, для чего господин рыцарь даже выделил им кольчуги и оружие. Но их просто смели. 12 ветеранов были моментально убиты по одному, не сумев даже ранить гостей, не то что кого-то убить. Садко видел это своими собственными глазами, ведь был сыном одного такого ветерана, а потому бежал, ведь как никто другой знал, на что способен его батька. Но не успел. Его схватили и привели, как и остальных, на главную площадь деревни, где устраивался торг с приезжими купцами и проводились общие собрания. Место, обычно полное радости и энергии, теперь тонуло в мрачном молчании собранных и поставленных на колени толпе. «Это последний, миледи», — склонил голову несший его верзила, перед высокой фигурой в броне. Даже неопытный взгляд Садко мог определить выделяющиеся качества и дороговизну доспехов неизвестной фигуры, как и более изящный стан. «Женщина», — понял Садко и тут же утвердился в этом, — увидев в забрале шлема яркие голубые глаза в обрамлении густых длинных ресниц. Такие могут быть только у девушек. «Давай его к остальным», — безразлично окинув его взглядом, ответила она, тут же переключив внимание на небольшую колонну пленных женщин с маленькими детьми. «И отдай распоряжение, чтобы притащили сюда весь крепкий алкоголь, который смогут найти». «Слушаюсь». Дальше Садко посадили в общую толпу людей, хмурых, напуганных или злых. Их даже не связали, тем самым, волей или неволей, показывая свое отношение к ним. А ведь их тут было больше 200, пусть приличной частью и были бабы. Садко еще раз окинул снаряжение вторженцев. С другой стороны, при такой защите врагам и в самом деле можно не бояться деревенских, подобные доспехи далеко не каждый воин с качественным мечом пробьет, не то что крестьянин с вилами, паршивым копьем из болотного железа или вообще обожженной и заточенной деревяшкой. Но вот, вторженцы собрали все запасы алкоголя в деревне, которого было не то чтобы мало. Все-таки Запад был богатым регионом, а деревня была построена в центре данного королевства, поколениями, не зная бед с ненастьями в виде бандитов, разорения войной или болезней. Садко бы даже погордился своей малой родиной, но закованные в металлу гиганты начали вытаскивать по нескольку человек из толпы и вести их к размещенным столам и стульям, вынесенными на улицу из дома старосты. У каждого стола стояло по три воина, двое за стулом и один за столом, и пока одни водили к ним крестьян, троица. «А-а-а-а-а!» — закричал от боли и ужаса мальчик 13 лет, отрезало пальцы на правой руке, указательный и большой. Садко, как сын ветерана, умеющего управляться мечом и копьем, и тот, кого этому учили, моментально все понял. Их калечит, чтобы они никого не смогли взять в руки оружие. Их калечит, чтобы они не смогли попасть в ополчение. Стоило этой холодной и ужасающей мысли осознанию только улечься в голове Садко, как его выдернули из толпы. «Нет, не надо!» — в панике брыкался и плакал Садко. «Ее хочу, не буду. Умоляю, не надо. Папа, помоги!» В панике он даже забыл, что лично видел смерть отца. Да и быстро это было, молодой разум еще не успел это осознать. «Помогите!» — срывая голос и вперев молящий взгляд на оставшихся в толпе, взмылил Садко. Но это было бесполезно. Все, чего он добился, это отведенных в стыде, мужчины и ужасе, женская часть, глаз. «А-а-а-а!» — закричал он от боли и ужаса, когда воин с бритвенно-острым ножом единым плавным движением отрезал ему пальцы. Дальше все для Садко было словно в тумане, как будто он спит и видит страшный кошмар и вот-вот проснется. Но, увы, это был не сон, обрубки на месте пальцев об этом прямо указывали. Вторженцы, после того как искалечили всех мужчин, даже совсем детей, дали им немного еды и отправили в сторону замка лорда, а сами ускакали, предварительно разлив все горючее по домам и спалив те. Миленда Старк, Запад, близ Эшмарка, 8 дней спустя. «Ну», — поторопила Миленда переданного ей в отряд оборотня из деревни оборотней. Ему хоть и было далеко до Роба или даже Джона, но свое дело парень знал крепко, да и лучником был отменным. Что, впрочем, и неудивительно, с его-то духовным зверем в виде сокола. «Все как вы и предполагали, миледи Старк», — вернувшись в свое тело, ответил тот, переводя взгляд с неба на нее. Смотритель замка и в самом деле приютил всех беженцев, поделившись с ними едой. Отчитался тот, заставив Миленду в удовольствии прищурить глаза. Пока все шло по плану. Увы, но замок Эшмарк для Милы и ее отряда был той еще головной болью. Крупный, построенный на холме и с одним единственным подступом, который может оборонять хоть от целой армии всего 50 воинов со щитами. Хуже того, этот самый подступ безбожно петлял, и развить на нем хоть сколько-то приличную скорость их лошади-тяжеловозы не могли, если не хотели поломать себе ноги, конечно. И это при том, что в гарнизоне было 400 хорошо обученных и экипированных гвардейца, под командованием старого и опытного рубаки. Додумайся тот играть от обороны, а он додумается, и ее отряду придется умыться кровью. Даже проломи она ворота своей магии, штурм подобного замка все равно бы привел к потерям среди ее людей. Ведь подход к воротам прекрасно простреливается со стены, на которой с комфортом могут разместиться стрелки с тяжелыми арбалетами. А то, что там именно арбалеты, Мил не сомневалась. Мода на них на Западе держится плотно и крепко с тех пор, как Тайвин Ланнистер создал своих алых плащей. Болт из такого арбалета с гарантией пробьет даже доспехи ее людей, тут же создав затор и давку на узком клочке земли, а для предотвращения подобного нужно уметь в оберег или иную защитную магию, с чем у Мил проблемы. Вот и придумала Мил план с короткой осадой. Смотритель замка был выходцем из простого люда, проведя половину жизни в боях и к 40 сумел не только сколотить неплохое состояние, но и обзавестись достаточно чистой репутацией, чтобы его заметил и нанял знатный лорд. И как знал Эмил, тот испытывает неоправданную симпатию к крестьянам и рыцарским клятвам, что не позволит ему бросить тех в беде, когда их искалечили, сожгли дома с припасами и с минимумом еды, которой хватило только на совсем уж маленьких детей, отправили сюда. Скорее всего, он понимал, что враг таким образом хочет нанести удар по запасам замка, но ничего поделать с собой не мог. Даже вялые попытки леди Эшмарка возразить данному решению были им проигнорированы, ведь та пусть и хозяйка замка, но в военное положение именно он командует в замке. Ну и что и следовало доказать, оборотень подтвердил все ее предположения слово в слово. Более того, этот обладатель рыцарства головного мозга выделил сотню гвардии, чтобы сопроводить первые волны крестьян в другие владения его лорда, а было их за 2000. Отряд Миленды хорошо поработал, еще больше ослабив оборону замка и его припасы. Ну а дальше было все совсем уж просто. Милые ее люди следили за одним единственным подступом в замок и перехватывали всякого, кто хотел попасть или выйти из него. Учитывая прислугу замка, гвардию, домашних лорда и беженцев в количестве 500, последняя волна лишних ртов, замковые запасы стали подходить к концу быстро, куда быстрее, чем придет помощь от ближайшего замка Сарсфилд. Нет, отправь смотритель ворона с посланием в тот же день, что и началась осада, и подкрепление пришло бы куда быстрее, но вот незадача, гроза, чуть ли не буря не давали воронам летать. Какое удачное совпадение, довольно улыбнулась Мил, вдыхая влажный от дождя воздух. Ей и ее людям с артефактами было плевать на погодные условия почти полностью, разве что обзор с дальностью стрельбы сократился. Но для первого у них есть оборотень, а во втором они не то чтобы сильны. Вообще данное назначение для Миленды стало своего рода проверкой ее возросших сил. В свое время, в бою с Рглором, она заметила, что очень сильно прибавила в голой магической мощи и контроле молний, что незамедлительно сказалось и на ее физических кондициях. Но уже потом, когда все закончилось, она заметила, что изменения продолжились, пусть и не столь явные, и в основном они касались ее тела. Больше силы, крепости плоти с кожей, выносливости прибавилось и внешность улучшилась, которая и так, благодаря Джону и природным данным, была выше всяческих похвал. Но проверить изменения нигде, кроме спаррингов с близкими, она так и не смогла, а это не то. Плюс она все так же продолжала тренировки, пусть и заметно упустила, пока отходила от ранения, а потом и беременности. И вот в данный конкретный момент она проверяла свои магические силы. Создать ливень, что будет длиться несколько дней и затопит окрестности, как выяснилось, ничего сложного. Как и точечно размыть дороги и вывести из берегов окрестные реки, чтобы караван крестьян плелся как можно дольше до точки назначения, с параллельным ударами молнии по гонцам, что везут просьбу о помощи. А вот, скажем, обрушить на замок ливень из молнии уже сильно труднее. Мил чувствовала, что может это сделать и буквально сравнять с землей могучий замок вместе со всеми его обитателями, но был нюанс. Она практически гарантированно сляжет с магическим истощением, а все из-за ее контроля, вернее его специфики. Мил специализируется на внутренних и контактных манипуляциях маны. Даже молнии, что срываются с ее рук, создаются на ее коже и уже потом, сформированными, отпускаются в нужное ей направление. То же касается и техник воинов с усилением ударов оружием, облегчение доспехов и прочего, это все контактные или внутренние навыки по контролю маны. В этом Мил мастер. Но вот в чем-то дальнем, да, как и все, наверное, чем дальше, тем больше впустую теряется маны. Уже то, что Мил в принципе способна на подобный трюк с молниями, без всяких тренировок, показатель чудовищного таланта. Но применять его, рискуя остаться без магии на неопределенный срок, на вражеской территории Мил не планирует. Есть и более простые способы засунуть голову в пасть дракона. Жаль, нельзя сделать ветер сильнее, с сожалением подумал Эмил, кося взгляд на своих людей. Если она усилит бурю еще сильнее, чтобы та мешала попасть пущенным тяжелыми арбалетами болтам, то их скорость снизится до черепашьей в лучшем случае. Запасы у гарнизона кончились через 6 дней. То ли лорд замка не рассчитывал на осаду, то ли кладовые оказались куда меньше, чем предполагал Эмил, и наплыв беженцев ударил по ним сильнее, чем планировалось, но в любом случае гарнизон вышел на бой, видимо, понадеявшись на плохую погоду. Какого же было их удивление, когда стоило им достаточно отойти от замка, как буря тут же закончилась, и за кромкой дождя они увидели несущихся во весь опор тяжелых северных всадников. Гористая местность вновь оказалась против своих обитателей, так и не обратившись в сплошную трясину под постоянными ливнями, позволяя подкованным тяжелым коням вполне уверенно держаться на ногах. Ну а дальше началась резня. Сотня тяжелых коней в латах врезалась в строй 300 гвардейцев, моментально убивая треть от их числа. Да, в обычных условиях 300 гвардейцев под командованием опытного рыцаря – это сила, с которой нужно считаться даже полководцу, но тут есть нюанс. С Мил были лучшие всадники Рамси, каждый из которых проходил обучение в Северном легионе и прошел весь ИСС от начала и до конца, вот уже какой по счету год тренирующие свою внутреннюю энергию. Плюс, подавляющее превосходство в вооружении и защите, да возможность наносить удары, сидя на гигантском бронированном коне. В общем, бой был коротким и жарким, но без единого убитого со стороны северян. А дальше, проверив состояние отряда и приведя себя более-менее в порядок, они отправились к воротам вражеского замка. Оставшиеся обитатели крепости пытались отбиваться, взяв в руки арбалеты, что не взяли на бой гвардейцы, но было это откровенно жалко. Тяжелые и тугие, крестьяне и слуги с трудом даже натягивали их тетиву, не то что стреляли. Да и когда все-таки умудрялись, то стреляли не прицельно, а куда-то в ту степь, так что всадникам Мил хватило быть просто внимательными и время от времени отражать выстрелы арбалетов, чтобы не получить непредусмотренную природой дырку в теле. А дальше Мил просто и без затей снесла ворота парой ударов ноги, не слезая с коня, и они пошли внутрь, быстро повязав всех, а потом быстро наладили отработанный процесс с отрубанием пальцев и выдачей невеликих припасов в дорогу до ближайшего замка. Единственная проблема была с тем, как лучше поджечь замок и что делать с казной, но тут Мил осенило, как можно использовать деньги западных лордов против них же самих, не особо долго таскаясь с кучей тяжелого металла. Изначально Мил хотела устроить западным землям проблемы с беженцами и провиантом, но почему бы не обеспечить им еще и проблем с отрядами наемников. Джейми Ланнистер, Риверон. Месяц спустя, цареубийца с напряжением смотрел на стены Риверона вот уже час. И вот уже час про себя самыми последними словами материл строителей этого чуда фортификации. Ну серьезно, это же каким упертым психом нужно быть, чтобы создать замок прямо посередине реки? И главное, сколько денег нужно на это слить? Даже Ланнистеру становилось дурно от примерной суммы. И вот это вот все лишнее в его башке Джейми совершенно не нравилось. Он понимал одну простую вещь – время истекает. Да, они разбили глуповатого Эдмура Талли, разорили его земли и взяли в осаду его родовой замок. И это хорошо. А вот плохо то, что сынок Тихого Волка уже какой день в походе, и разведка не может сказать ничего путного, ведь стоит ей лишь подойти в зону обитания войска северян, как та тут же замолкает. Дошло до смешного, но Джейми и его отцу пришлось посылать разведчиков во все стороны и уже по навернувшимся определять, где засел убийца чудовищ. Слишком громкое имя для такого сопляка, подумал Джейми, переводя взгляд на карту, освещенную закатными лучами. А ситуация тем временем накалялась. Они не знали, где точно их враг, запасы речных земель подходили к концу, из утеса Костерли приходили панические сообщения о целых толпах разбойников и мародеров, что уже берут штурмом замки, а лорды начинали все чаще поглядывать в сторону дома. Лорды и их люди волнуются, и пусть авторитет старого льва пока держит тех в узде, но с каждым днем шепотки недовольства звучат все чаще и громче, грозя однажды перерасти в крик. Тут Джейми иллюзий не строил, его репутация и так неоднозначная, а имя запятнано нарушением клятвы, да и слухи тоже делу не то чтобы помогают. Честно говоря, в его войске нету откровенно больших брожений только из-за страха перед Тайвиным Ланнистером и обещаний богатой добычи, когда они возьмут Риверон. А добыча и в самом деле будет богатой, все-таки замок верховных лордов далеко не самого бедного королевства. Осталось только придумать, как его взять, вновь вернулся к прежней мысли Джимми, мысленно плюясь от мудрых советов лордов и рыцарей. Подождать, пока не кончатся припасы, оставляя армию злых северян на Тейвина, можно было бы, не будь одного нюанса. Роб Старк взял лишь половину своих солдат на войну, половину, но при этом он их созвал, и те в данный момент готов выступить в любой момент, только дай им приказ. Самоуверенные дураки отмахиваются, не веря, что они могут пропустить столь крупное подкрепление врага, другие и вовсе не верят, что можно подвести к ним армию, минуя Старого Льва, а такой незначительный факт, как наличие крупного и готового к бою флота, в том числе и торгового, что может перевести к ним эту самую армию прямо под бок, дружно игнорируется, ведь сиятельные лорды не верят, что у кучки дикарей и древолюбов может быть столько умелых корабелов. А то, что из-за Белого двора и торговых путей даже мандерли могут в рекордные сроки перебросить свои корабли, хоть и в разобранном состоянии, на другую сторону континента, тем самым поддержав мормонтов, и вовсе считают вымыслом, ведь это сложнейший процесс, на который нужна прорва мистеров и корабелов высокого класса. А когда Джимми говорил, что они у северян есть и что их корабли построены по одинаковым чертежам, ему не верит, продолжая смотреть на его попытки штурма замка как на глупость, что неимоверно бесило. Джимми не был дураком, как некоторые думают. Да, амбиций ему откровенно не хватало, особенно для его статуса, но в целом он был умным, образованным и опытным мужчиной, в целом достойным своего отца. Другое дело, что мотивация для проявления своих талантов у него практически отсутствовала. Вернее, не так, Джимми не видел смысла их демонстрировать, вполне довольный своим нынешним положением. Да, скрывать от всех свои отношения с любимой женщиной было не очень приятно, да и невозможность напрямую назвать своих детей своими не лучшим образом сказывалась на его настроении, но в целом он был доволен. У него простая и почетная должность с титулом, ему не нужно пахать как проклятому с документами, как отцу, он всегда рядом с любимой женщиной, а единственный недостаток в виде Роберта Баратиона и его любви позубоскалить над его прозвищем ныне и вовсе нет в этом мире. Но, разумеется, не подгадить перед своей кончиной тот не мог, вытащив с севера свою любимую шавку. Ау-у-у-у-у. И словно вторя мыслям Джимми, из-за стенок шатра раздался волчий вой, а потом еще один, и еще один, и еще. Поняв, что творится чертовщина, Джимми схватил меч и вышел из шатра, на ходу надевая шлем. И стоило ему лишь сделать шаг в сторону своего коня, как тут же начали слышаться предсмертные крики и стоны боли, на пару с рычанием голодных зверей. Тревога! Заорал во всю мощь своих легких цареубийца, выхватывая меч и в полете вспарывая брюхо крупному волку. Враг в лагере, и едва устоял, получив в грудь выстрел из лука. К счастью, добротный доспех выдержал, но вот воздух из легких ему ненадолго выбило, а тем временем ситуация накалялась. Из леса все выбегали и выбегали волки, сотни и тысячи волков, что тут же, увидев готовящихся отойти ко сну солдат львов, бросались на них и принимались рвать их глотки. Паника охватила людей Ланнистеров, с каждой минутой возрастая до истерики, ведь подобное поведение зверей аномально и не укладывается в головах простых людей. Но неизвестный враг лишь начинал. Стоило последнему волку выбежать из леса, как тысячи всадников выскочили следом, неся на руке повязку с чуть светящимся в темноте узором лика Чародрева. Не готовые к бою, потрясенные и рассеянные атакой волков и временно лишенные главнокомандующего, воины Запада были разбиты, многие лорды захвачены, в том числе и Джейми Ланнистер, а осада с Риверона снята. Победа, стремительная и подавляющая, была за Старками. Джорах Мормонт, 20 дней спустя, поправив меч на поясе, заодно проверив, как он выходит из ножен, глава дома Мормонтов еще раз окинул горизонт гордым взглядом и позволил себе насладиться злорадством и предвкушением, а также хорошо проделанной работой. Прилетевший к нему ворон от леди Старк сильно поменял планы старого вояки, изначально планировавшего беспокоить налетами прибрежные земли Запада, оставляя приличную часть флота на тот случай, если железнорожденные захотят взять реванш. Но подумав и посоветовавшись с рабом Старком, кстати, очень удобно, когда твой сюзерен, где бы он ни был, может говорить через ворона, по поводу ситуации, Джорах рискнул притворить в план идею Меленды Старк. В конце концов, чем они рискуют? Налетами железнорожденных, так все крестьяне были оповещены, чтобы готовили лесные схроны и ставили наблюдателей, да и гарнизоны замков как никогда сильны, а стражи севера хоть и отправили большую часть своих людей на стену, но часть контингентов в прибрежных крепостях оставили даже в такой ситуации. Поэтому подумав, еще раз продумав план с деталями и получив от сюзерена заверение, что с железными островами он все решит, Джорах Мормонт собрал свой флот и отплыл в простор, а потом в Дорн, и даже немного в лисцы спорные земли залез, отбирая лучшие наемничьи отребья из всех, в несколько заходов. Приплыл в простор, нанял отряды, высадил на западе. Приплыл в Дорн, высадил на западе, поплыл в лис, высадил, в спорные земли и назад. Предпочтение отдавалось малым легким отрядам со специализацией на засаде и разграблении, или легкой коннице. Особенно Джараху повезло с младшими сыновьями, более 500 легких конников с приличной выучкой, что с огромным энтузиазмом восприняли контракт, по которому им нужно грабить земли, с которых сорвали основные военные силы, а за это еще и деньги получать. Мечта, а не наниматель. Сейчас же Джорах вел свою эскадру в Ланниспорт, помогать в его штурме. Да, его гарнизон достаточно силен, да и фортификации вызывают уважение, но целая прорва наемников с поддержкой кораблей и под командованием Меленды Старк могут, если и не взять город, то серьезно обескровить ряды его защитников, чтобы обеспечить легкий захват основными войсками. Главное, в самое пекло не лезть, северу еще нужны его корабли. Роб Старк, Риверен, усталый, сонный и бледный, Роб Старк с ненавистью и отвращением смотрел на отвар, что заменяет ему сон последние недели и кипу бумаг на столе. Несмотря на то, что война шла хорошо, даже отлично, и за ним уже две победы, Роб Старк не радовался. Конечно, что-то такое юношески задорное квакало из глубин разума по поводу его побед и свершений, но тут же задавливалось могучей волей и силой оборотня, прекрасно осознающего, что каждая победа так или иначе подводит его к поражению. Да, он отбил Риверен, погрузил в огни пожарищ Запад, и вот-вот должен начаться штурм Ланниспорта, но всегда есть это проклятое «но», и заключалось оно в запасе прочности Севера, как экономическом, так и мобилизационном. И в обоих вариантах Север в разы, если не на порядок, уступал Западу, что вот уже какое десятилетие живет и процветает под рукой Тайвина Ланнистера, умного, жестокого и беспринципного верховного лорда, всю свою жизнь делающего все возможное для усиления своей семьи и вотчины. Тайвин Ланнистер на одних только запасах Запада мог позволить воевать себе годами, в то время как Север не мог. Да, последние годы самое большое королевство Вестероса процветало, чрезвычайно усилившись, а склады и сокровищницы северных лордов полнятся запасами золота и зерна, но вот людей сильно больше не стало. Да, детей на севере сейчас много, но именно что детей, а не взрослых мужей, готовых взять в руки оружие и пойти воевать. И это-то и является главной проблемой Робба. Тайвин Ланнистер может поднять воевать против севера около 200 тысяч, пусть и поднапрягшись, в то время как север может выставить лишь 80, и это будут буквально все, кого можно призвать без фатальных последствий для следующих поколений. А ведь еще есть стена, защита которой первостепенная, а еще простор с долиной, что так и не выступили на чьей-либо стороне. Роб Старк не обманывался, он знал, что сколь бы совершенна и сильна ни была его армия, сколько брони не несли на себе его воины и сколь хорошо те не умели пользоваться маной для своего усиления, их могут просто задавить числом, буквально похоронив под трупами. И это может сделать один единственный Тайвин Ланнистер, пусть и с напряжением всех его сил и без каких-либо гарантий победы. А ведь был еще простор, что тоже может выставить армию в 200 тысяч и королевские земли с их 60. У Робба Старка же, вместе с подкреплением отречников, всего 65 тысяч, приличная часть которой это простые солдаты, сильно не дотягивающие до северных стандартов. Про то, что такую армию также нужно как-то кормить, и вовсе думать не хотелось. Истинный северянин в Роббе буквально бился в конвульсиях от осознания, что разоренные по приказу старого льва речные земли не смогут кормить даже свою часть войск, и нужно вскрывать зимние запасы.